Глава 29. Открывая глаза. Первое, что вырывает меня из темноты, — это жажда. Невыносимая жажда. Такое ощущение, что все мои внутренности превратились в пустыню и что в горле у меня песок. Я пытаюсь нырнуть еще глубже в сон, потому что в нем спокойно, но жажда не дает этого сделать. И я, сделав дичайшее усилие, приоткрываю глаза. Полумрак. Незнакомые белые стены. Где я? Я пытаюсь как-то оглядеться и понимаю, что я лежу на больничной кровати. Шевелю рукой, она отзывается болью. Поворачиваю немного голову и вижу, в вену воткнут катетер. Рядом стоит капельница. Какие-то аппараты с датчиками. Что происходит? В палате, а это явно больничная палата, горит приглушенный свет. Но за окнами темно, как будто ночь. В углу стоит стул, и на нем дремлет Наташа. Я пытаюсь что-то сказать, позвать ее, но горло и рот пересохли и плохо слушаются. Поэтому я издаю какой-то непонятный звук, что-то среднее между стоном и хрипом. Наташа вздрагивает, открывает глаза, охает и торопится к моей кровати. «Ты проснулась», — ласково шепчет она. «Это хорошо, это замечательно. Сейчас, подожди немного, сейчас я позову Александра Марковича». «Алекса». От этого имени в моей голове взрывается резкая боль. И я вдруг все вспоминаю. Бутылочка сока. Его холодный взгляд. Странный вкус. Рвота. Не хватает воздуха. Темнота. «Нет», — хриплю я. «Нет, Наташа, пожалуйста, нет. Не пускай его». «Но почему?» — растерянно бормочет Наташа. «Я не понимаю. У тебя ведь было отравление». «Я знаю», — горько усмехаюсь я. «Тебя чудом вытащили. Алекс все это время сидел возле твоей кровати. Я вот сейчас только его отправила, чтобы в душ хотя бы сходил. И то он согласился, только если я тут сидеть буду вместо него. А ведь и так здесь в коридоре охрана дежурит. Врачи тоже. Нет, я не хочу. Я не хочу, чтобы он даже подходил ко мне. Ко мне и...» Я застываю. Слова встают поперек горла. Второе осознание бьет по мне еще больнее, чем первое. Не обращая внимания на боль в руке от катетера, я порывисто прижимаю ладонь к животу. Отравление. Чудом спаслась. А как же ребенок? Что с ним? Наташа. Бормочу я, отчаянно желая спросить и одновременно боясь этого вопроса. Что? И вдруг я понимаю, что она, наверное, не знает. Это надо у врачей спрашивать. Я хочу пить. И позови врача, пожалуйста. «Ника, давай лучше Александра Марковича позову». Умоляющим голосом, так не похожим на ее обычную резкую манеру, говорит мне Наташа. «Он все знает. Он и вез тебя сюда, и со всеми врачами тут разговаривал, и сидел около твоей кровати». «Позови врача!» Вскрикиваю я, и в моем голосе звучат истеричные нотки. «Или я сама сейчас встану и буду его искать!» «Сейчас, сейчас». Бормочет она, испуганно на меня глядя. «Не надо кричать. Все хорошо, сейчас позову. Ты только лежи, главное, хорошо?» Наташа косится на меня, как на сумасшедшую. А потом нажимает какую-то кнопку у изголовья моей кровати. Сначала ничего не происходит. Потом я слышу шаги где-то в коридоре, а еще через какое-то время открывается дверь, и я вижу женскую фигуру в белом халате. Но не успевает она зайти, как в мою палату, опережая ее, буквально врывается Алекс. Он сам на себя не похож. У него щетина, ввалившиеся щеки, заострившиеся черты лица и криво надетая рубашка. Чем он так расстроен? Тем, что пришлось меня убить? Или тем, что у него ничего не получилось? «Ника!» Хрипит он и бросается ко мне, но я тут же выставляю вперед руку. «Не подходи!» «Ника!» Алекс растерянно застывает на месте. «Пусть он уйдет! Не надо! Я не хочу!» «Я не уйду!» — рычит Алекс. «Александр Маркович», — озабоченно говорит врач. «Пациентка нестабильна. Я вас прошу». «Но это моя жена!» «Я вас прошу. Подумайте о ее здоровье». Алекс медлит, бросает на меня отчаянный взгляд, которого я совершенно не могу понять. И действительно уходит. Наташи уже тоже нет в палате. Остались только я и врач. «Как вы себя чувствуете, Ника Андреевна?» — ласково спрашивает врач. «Кажется, нормально», — бормочу я. «Голова идет кругом. Если бы я не лежала на кровати, я бы могла упасть. Пить хочется». «Вам сейчас принесут воду». «Хорошо». Повисает молчание. «Меня отравили». Полуутвердительным, полувопросительным тоном выговариваю я. «Я не могу повторить вашу формулировку, потому что это мне неизвестно. Но в ваш организм определенно попал яд». «Он был в соке?» «В соке», подтверждает врач. «Мы взяли его на экспертизу. Там была доза цианистого калия, в несколько раз превышающая смертельную. Вы выпили совсем немного, но и этого могло быть достаточно для летального исхода. Вас спасло то, что вас сразу же стошнило. Поэтому в организм поступил только тот яд, который остался на стенках пищевода и в ротовой полости». «Получается, меня спас мой токсикоз. Меня спас мой малыш. Спас меня ценой своей маленькой в несколько недель жизни. Я была беременна». Шепчу я, и меня все начинает трясти. «Если бы можно было вернуть время назад, если бы можно было сохранить...» «Вы сейчас беременны», — возражает врач. «Ваш ребенок жив, и ему ничего не угрожает». Облегчение, которое накрывает меня, нельзя сравнить ни с чем. Из глаз катятся слезы. Руки дрожат еще сильнее. Я рада. О, Господи, как я рада! Хотя где-то в глубине души не верю тому, что жизнь внутри меня удалось сохранить. «Ну как?» — шепчу я. «Там же яд». «Яда в организм поступило совсем немного. Через плаценту он не проник. Так что главная опасность была в том, что цианид блокировал клеточное дыхание, и плод мог погибнуть от кислородного голодания даже раньше вас. Но вам вовремя дали антидот. Амилнитрит связал циркулирующие в крови цианид ионы и разблокировал закрытые ими дыхательные ферменты. А благодаря тому, что очень быстро начались реанимационные мероприятия, нам не только удалось спасти вашего ребенка, но и избежать токсической энцефалопатии, самого тяжелого осложнения при отравлении цианидами». Я с трудом понимаю ее слова. Мысли у меня вязкие и тяжелые. Но главное до меня доходит. Мой малыш жив. С ним все в порядке. Алекс не смог его убить. Ни его, ни меня. «Спасибо». Выдыхаю я со всей искренностью, со всей благодарностью, на которую сейчас способна. «Если бы не вы, если бы не ваш муж», — перебивает меня доктор. «Именно он вас спас, Ника Андреевна. Это он вызвал реанимационный вертолет. Это он дал вам противоядие». «Алекс? Но он же сам отравил меня! Нас! Как? Как это возможно?» «Вы, наверное, путаете что-то», — хриплю я. «Он же...» И умолкаю, так и не договорив. Я не понимаю, на чьей стороне это врач. Возможно, Алекс ее подговорил. Я сейчас вообще ничего не понимаю. Мой мозг работает плохо. Но одно я знаю точно. Я могла умереть. Мы могли умереть. Я и мой малыш. Но он спас меня. И теперь я должна спасти его. Уйти из этого дома. Из этого брака. Как только смогу. В дверь осторожно стучат. Она сразу же приоткрывается, и в палату заглядывает Наташа. В руках у нее стакан воды. «Я принесла вот...» Я резко мотаю головой. «Нет, я не хочу. Есть закрытая бутылка?» «Есть», — тут же кивает она, сообразив, о чем я говорю. «Принесу сейчас, открою при тебе». «Да, спасибо». Выдыхаю я и откидываюсь на подушке. «У вас нет причин беспокоиться», — доброжелательно говорит врач. «С тех пор, как вас привезли, у вас здесь охрана, как в Кремле. И все, что вносят на территорию больницы, еду, воду, личные вещи, все проверяют. Ваш муж сделал все, чтобы обеспечить вашу безопасность». «Тогда почему он не сделал этого в своем доме?» — резко спрашиваю я. Врач теряется и ничего не отвечает. а потом, переводя тему, начинает что-то говорить про анализы и про УЗИ, но я ее не слушаю. Жду Наташу. Ведь и правда хочется невыносимо. Когда она, наконец, появляется, врач предлагает позвать для меня медсестру. Но я отказываюсь. Не надо. Ника Андреевна, но вам же будет проще, если кто-то за вами посмотрит. Поможет при необходимости. Врача, в конце концов, позовет. Можно со мной? Лучше Наташа побудет. Вам все можно. Улыбается врач, но я слышу в ее голосе раздражение. И даже понимаю ее. Пришли тут в больницу, навели свои порядки. Но я просто физически не готова к тому, что рядом будет чужой человек. Меня от этой мысли трясти начинает. Дверь за врачом закрывается. Наташа при мне откручивает крышку от бутылки и протягивает воду. От похожести момента внутри меня все испуганно застывает, но я все же делаю первый глоток, уговаривая себя, что бутылка была запаяна, и в ней ничего не должно быть. Вода нормальная на вкус, и моя паника утихает. Я блаженно мычу от того, как приятно прохладная вода прокатывается по иссохшему горлу, и выпиваю всю эту бутылочку до конца. Спасибо. Выдыхаю я. Не за что, Ника. Ника Андреевна, давайте я позову. Нет! Резко отвечаю я, сразу поняв, о ком она. Наташа хмурится и снова становится похожа на себя обычную. Так. Я, конечно, понимаю, что стресс у тебя и все такое. Но муж-то твой тут при чем? Саша, Александр Маркович, то есть, тут с ума едва не сошел. Сидел возле тебя, не отходил ни на шаг, с врачами ругался. Я хмурюсь. Зачем ему надо было сидеть у моей постели? Изображал безутешного мужа, чтобы никто не подумал на него? Но зачем было вообще вести меня в больницу? Дома все было бы гораздо проще скрыть. Кто меня нашел? Спрашиваю я у Наташи. Она удивленно хлопает глазами. Не поняла, о чем ты? Ну, кто первый заметил, что меня... Я почему-то не могу выговорить слово «отравили». Что со мной что-то случилось? Александр Маркович, конечно. Вы же с ним вместе были. А он нас позвал. Ох, он так кричал. Наташа вздрагивает. У меня от ужаса чуть сердце не разорвалось. Мы все сразу побежали наверх. А там ты лежишь на полу, синяя вся, не дышишь почти. Страшно до смерти. А что делать, не ясно. И тогда кто-то из вас вызвал скорую. Предполагаю я. Скорую? Раздраженно фыркает Наташа. В нашу глухомань. Ты представь только, сколько бы она ехала. Там до районной больницы 40 км пилить, не меньше. Но в районной тебя только похоронить могут. На большее у них ни врачей, ни оборудования не хватает. То есть надо было тебя в Москву везти. А это еще дольше. Точно. Дом Алекса же довольно далеко от города. Я как-то не связала эти факты. Я вспоминаю вдруг слова врача, которым до этого не придала особого смысла, и пораженно бормочу. Вертолет? Вертолет! Почти агрессивно отзывается Наташа. Прилетел 10 минут. А это считай, что чудо. Александр Маркович звонил куда-то в МЧС знакомому своему, чтобы этот вертолет прислали. И врача от него же требовал, чтобы тот сказал, что с тобой делать. Но врач сказал про противоядие, а Сережа... Она вдруг смущается и поясняет. Это охранник наш. У него еще шрам такой мужественный на щеке. Вот, а Сережа нашел в аптечке нужное лекарство. И дал тебе. Он в горячих точках служил. Немного во всем этом разбирается. Значит... «Меня спас Сережа?» «Я хорошо помню его. Это же он со мной тогда в город по магазинам ездил. Хороший человек. А теперь я еще и жизнью ему обязана». «Тебя спас Александр Маркович!» Агрессивно возражает Наташа. «Без вертолета, без консультации врача, без всего того, что он сделал. А знаешь, что он еще сделал? Дал мне этот отравленный сок!» Выплевываю я, не в силах больше сдерживаться. Наташа бледнеет. «Он не мог. Хочешь сказать, я вру?» Агрессивно спрашиваю я. Наташа растерянно приоткрывает рот, собираясь с мыслями, но не успевает ничего сказать, потому что резко распахивается дверь палаты. В дверном проеме стоит Алекс. Все такой же растрепанный, в криво застегнутой рубашке и с небритым подбородком. «Наташ», — хрипло приказывает он, — «выйди. Нам с Никой надо поговорить». Я отвожу от него взгляд. Я все еще не решила, кому мне верить. Но лучше пока держаться от Алекса подальше. Уйди. Я не хочу тебя слушать. Раз ты считаешь, что это я тебя отравил, то придется послушать. Резко перебивает меня Алекс, а потом смотрит таким жадно-тоскливым взглядом, что у меня ноет под ребрами. Но главное, что ты жива. Вы живы. Это главное. С остальным разберемся.